Скоро каникулы. Пора подумать об отдыхе. Где мы будем отдыхать? Куда поедем? Можно поехать в Турцию или в Испанию, хотя это нам не по карману. Ну, во-первых, это не по карману, а во-вторых, лежать весь день на пляже — это очень скучно. Нам нужен активный отдых, например, подниматься в горы. Или плавать в открытом море, как Федор Конюхов. А может быть, поехать на Тибет, как Эрнст Молдашев? Нет, тогда уж лучше отправиться в путешествие вокруг света на автомобиле, как Владимир Лысенко. Хотя он потратил на это путешествие 3,5 года. А у нас есть только 2 месяца — июль и август. Так что вокруг света мы не успеем. Хватит шутить. Хотя, как говорят русские, в каждой шутке есть доля правды. Путешествие — это действительно самый лучший вид отдыха. И я предлагаю путешествие по России. Это хорошая мысль. Мы так много читали о России. Байкал, Волга, Урал, Эльбрус. Так много интересных мест, куда хочется поехать, чтобы увидеть все своими глазами. Увидеть все мы не сможем. Поэтому мы должны выбрать самое интересное. Я об этом уже подумала. Вчера я была в туристической фирме, которая предлагает самые интересные маршруты по России. Вот реклама некоторых необычных маршрутов. Прочитайте эту рекламу, а потом мы обсудим ее и решим, куда ехать.